Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, мы желаем обратить наше внимание на свидетельство креста. Ибо Иисус Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» Иоанна 8:28. В предыдущей беседе мы указали, что религиозный мир и языческий мир через распятие увидели божество нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на третью сферу. Политический мир познал его, как мы это видим из Матфея 27 главы 62 стиха по 28 главу 4 стих. Политическая и военная сила Рима, господствующая в Палестине, была также представлена во время распятия Христа. Во-первых, был Понтий Пилат, римский прокуратор, правитель Иудеи. Несмотря на то, что он был вполне убежден в невинности Христа относительно всех обвинений иудеев против него, все-таки, вопреки всем требованиям доказательств, справедливости и приличия, он приговорил его к распятию и написал обвинение по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус Назарей, царь иудейский». Там были солдаты, которые были ответственны за распятие. Наконец была приложена к камню печать и поставлена стража у гроба. Рим, благодаря военной стратегии своих генералов, плюс смелости и полного повиновения своих солдат, достиг полного политического контроля миром. Одна за другой каждая страна, которая стремилась сопротивляться его требованиям, была побеждена и причислена к его громадной империи. Старый лозунг «Кто силен, тот прав» служил примером этой великой мировой силы, армии которой ударялись неопределимой силой и пред кем никто не мог устоять, и чью политическую силу никто не мог подвергать сомнению. Палестина сама была под игом Рима, и хотя иудеи ненавидели своих завоевателей, они неохотно платили возложенные на них Римом подати. Иудеи даже не имели власти распять Христа. Следовательно, обратились к Пилату, чтобы он осудил его на смерть. Принудить его сделать это, они выдумали обвинение против него и сказали Пилату: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем» Луки 23:2. Позже на суде, когда Пилат проявил нерешительность, иудеи кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». Наконец они закричали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Таким образом, суд над Христом они сделали политическим вопросом и добили своего своей нечестивой цели. Как только произнесли приговор, политическая власть Рима приступила к делу. Солдаты совершили свое ужасное задание и исполнили приговор распятия. Они знали хорошо свою обязанность и тщательно исполняли ее под надзором сотника. Не доверяя своим глазам, что Иисус умер, один из них, чтобы вдвойне убедиться, взял копье и пронзил его тело, и из раны истекла кровь и вода. Иоанна 19 глава с 32 по 37 стих. Благоговейные руки сняли тело Христа со креста, обвили его чистую плащаницу, полотном, и положили в гроб, принадлежащий человеку по имени Иосиф из Аримафеи, и привалили большой камень к двери гроба. Луки 23 глава с 50 по 53 стих. На другой день первосвященники и фарисеи приступили к Пилату и сказали: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого. На это Пилат отметил: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Поэтому приложили к гробу печать и поставили стражу, чтобы никто не вошел во гроб. Матфея 27 глава 62 по 66 стих. Итак, политическая и военная сила Великой Империи Рима с религиозными силами иудеев соединились, чтобы удостовериться, чтобы тело Христа оставалось в узких пределах гроба. Но что провозгласил Христос? «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Можно ли было допустить, чтобы великая сила политического, военного и религиозного мира плюс сила дьявола расстроила бы планы бессмертно великой и могущественной силы Бога воскресения? Конечно, нет. Они должны были получить доказательства абсолютного всемогущества и божества того, кого они распяли. Кто неоднократно предсказывал не только свое распятие, но также свое воскресение из мертвых. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, с 1 по 6 стих, в кратких, но выразительных словах описано чрезвычайное чудо воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Он, кто как овца веден был на заклание и, не сопротивляясь, позволил людям нагромоздить на себя все бесчестие и позор их злых сердец, теперь победоносно воскрес из мертвых в силе вечной жизни. Все злорадственные политические силы и слава Рима теперь лежали попранными у его ног. И так Христос в исполнении своих слов доказал, вне всякой возможности противоречия, что Он был тем, кем Он претендовал быть, существенным и вечным Сыном Божьим. Четвертая сфера. Ангельский мир познал Его. Матфея 28 глава, с 1 по 6 стих. Этот бесчисленный сон служебных духов, называемый ангелами, сотворенный Богом для своего служения и славы, должен был также познать, что младенец Вифлеема, человек Сихаря и жертва Голгофы был никто иной, как их великий Творец, который облек себя в человечество. Евреям 1 глава с 5 по 14 стих. Библия много говорит относительно ангелов и их разных разрядов и чинов. Интересно заметить, какую роль играли ангелы в воплощении Спасителя. Что ангел Гавриил возвестил Марии, что она будет матерью этого святого младенца. Луки 1 глава с 26 по 27 стих. Ангел в сопровождении многочисленного воинства небесного возвестил пастухам благую весть о рождении Христа. Луки 2 глава с 8 по 17 стих. Ангелы служили Христу после искушения в пустыне. Матфея 1 глава, первых 11 стихов. Ангел укреплял его в Гефсиманском саду. Луки 22 глава, 43 стих. Ангелы возвестили его воскресение. Луки 24 глава, с 4 по 8 стих. Два ангела во время его вознесения объявили ученикам истину о его будущем пришествии. Деяния апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. Ангельский мир смотрел сверху с удивлением, так как видели их великого Творца, пред присутствием которого они скрывали свои лица в поклонении, смирившегося себя и страдавшего человеком. Что они думали, когда с ужасом во взоре они видели, что он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни? Исаия 53:3. Какой ужас наполнял их сердца, как они смотрели на распятие и видели его висящим на кресте, в агонии и крови, не только как предмет посмешища и отвержения его творениями, но оставленным его Богом в этом одиноком, темном, таинственном времени. Тайна и чудо всего этого стали для них ясными, когда на рассвете первого дня недели их Творец расторг узы смерти и победоносно воскрес в силе вечной жизни и воссел одесную Бога на небесах. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Ефесянам 1 глава 20 и 21 стихи. Пророчества Ветхого Завета, в которые желают проникнуть ангелы, теперь стали совершенно ясными, так как они видели открытие вечных планов Божьих в искуплении человечества. 1 Петра, 1 глава, 12 стих. Потому что эта божественная цель была теперь совершена через рождение, смерть и воскресение Христа, дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Ефесянам 3:10. Какой чрезмерной радостью была участь для этого бесчисленного сонма ангелов, когда они видели подтверждение слов их Творца: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Тот, кто за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Евреям 2:9. Придет день, когда искупленные всех веков вместе с великим воинством ангелов окружит престол, на котором восседает прославленный Сын Божий, и будут провозглашать Ему благословение и честь, и славу, и державы во веки веков. Откровение 5 глава с 10 по 14 стих. Аминь.